557. Если у каждого человека имеется открытая рана, то также имеется карбункул сердца, называемый святая святых. Такой магнит должен быть храним. Называли его камнем дорогим. Уж давно говорил о камне дорогом, но тогда кто-то мог понять как отвлеченность. Но теперь уже знает, что это вдвойне неотвлеченные понятия. Узлы психической энергии легко можно назвать камнем, ибо магнитность у людей соединяется с представлением о камне. Магнитная гора понимается легко, но магнит человека не понят. Между тем, если в макрокосме имеется множество магнитных явлений, то и в микрокосме человека такое же количество неотъемлемо.